Глава 19. «Ну, хоть ты со мной будешь разговаривать?» — спросил я у осматривающего волколака волхва. «А то пока по вашему лагерю шел, чуть ли в стороны не разбегались». «Попробуй активировать печать!» Не обращая на меня никакого внимания, сказал белый волк воину. Тот зажмурился, ударил себя в грудь, и в следующую секунду его мышцы вздулись канатами. Дыхание участилось, зрачки сузились, а ноздри, наоборот, начали с каждым вздохом раздуваться. Совершенно нормальное состояние для усиления, только вот не припомню, чтобы кто-то, кроме волхва, его применял. «Я чувствую себя в сотни раз сильнее! Я могу побороть саму смерть!» С огнем в глазах зарычал волколак. Но жрец лишь похлопал его по плечу и, наконец, повернулся ко мне. «Пока эффект не спадет, можем переговорить», — кивнул белый. «Это что?» — кивнул я на с трудом сдерживающего себя воина. «И почему левой рукой?» «А есть разница какой?» — удивленно посмотрел на меня волхв. Я на это ничего не ответил, про себя подумав, что надо потренироваться с другой рукой и вообще мысленно. «Как ты верно заметил, пришли новые времена. Пора меняться, а за один день это не делается. Вначале я научу своего нового альфу всему, что он сможет усвоить. Потом лояльных вожаков стай». «Армия из магов жизни», — хмыкнул я, понимая задумку. «Неплохо. Но ты же и сам понимаешь, что у магии есть своя цена. Когда усиление пройдет, ему понадобится несколько часов на восстановление, а в такое время он уже не будет воином. Хорошо для коротких стычек или поединков, совершенно неприменимо для войны». «Организм не так прост, как тебе кажется», — оскалился в почти человеческой ухмылке волк. «Он тренируется, хоть и медленно, сглаживает эффекты усталости. Конечно, это не мгновенно. Потребуется несколько месяцев, но если целенаправленно этим заниматься, мы добьемся нужного результата. Раза в два сократить время ослабления и увеличить время самого эффекта вполне реально, хоть он станет не столь выражен». «А я уж думал, у тебя есть какое-то средство от усталости, которым ты собираешься купировать негативные последствия. Это все же магия». «Дар богов избранным», — поправил меня волхв. Теперь он уже не казался столь веселым. «Сколько воинов в империи умеют ее применять?» «Сотни, а может, тысячи», — пожал я плечами. «Во время ритуала инициации каждый выбирает свой класс, свое предназначение и свою службу длани. Не знаю, как именно это происходит, но сразу после этого мы в состоянии применять базовое умение, даже без осознания. А вот если подучиться, тогда можно освоить и составить новые заклинания, навыки». «Как мы составляли руну?» — уточнил заинтересованно волк, но, видя мою поднятую бровь, фыркнул. «Понятно. Ты хочешь что-то взамен. Знание действительно очень дорого стоит. Если у меня есть то, что тебе нужно, что ты готов за это дать? Чем поделиться?» «Что именно у тебя есть? А то, знаешь, список достаточно большой. Например, я бы с удовольствием избавился от рабского ошейника. Да и войско, чтобы догнать и убить напавшую на меня тварь, взявшую в плен Эву, весьма пригодилось. Ведь он не один, а с дружиной». «Нет!» — поморщился белый. «Этого я сейчас тебе дать не могу. Устроенный передел власти не то что быстро проходит. И спасибо за хорошего ассасина. Никогда бы не подумал, что хлипкая с виду девушка способна устранить нескольких могучих воинов за один вечер. И как? Будто они друг с другом подрались. Только я, да еще пара опытных воинов поняли, что произошло». «На здоровье», — осторожно ответил я, соображая, как это могло быть сделано и какие могут быть последствия для меня и команды Летучего. «Продолжая тему девушек», — усмехнулся волк. «Ты уверен, что хочешь исцелить разум той, что содержится у тебя в трюме? Она опасна, и вряд ли забудет все сделанное с ней. А месть не самое лучшее, что может быть в этом мире. Она может только навредить. Я сам с удовольствием прикончу тварей, которые сделали с Эвой такое. Лично убью каждого. Тут она может тебе помешать, ведь отказаться от своего права не захочет. Но я тебя понял. Месть — не самое достойное занятие, что для вождя, что для воина. Но иногда в жизни просто больше ничего не остается. Я видел, что ты делаешь с врагами, и не хочу быть одним из них. Но и другом твоим не буду. Оставаясь верным клятве Святогору, я буду служить ему от твоего имени. Это меня вполне устраивает, особенно если у меня будет постоянный пропуск по вашим землям. Но ты начал говорить про Эву. У тебя есть лекарство для ее исцеления? Душа — не то, что можно легко излечить, — покачал косматой головой волк. Так что у меня скорее есть рецепт и средство, которое тебе поможет. Говорят, в сокровищнице князя Новыша есть парные амулеты, связывающие двоих в единое целое. Мысли, желания, стремления — они губительны для любого. Они ломают, перестраивают двух, делая из них одно. Но, возможно, тебе удастся починить то, что сломано. «Знание за знание», — понимающе кивнул я. «Это ценно, спасибо. Но если подумать об этой проблеме с такой стороны, то мне скорее нужен могущественный и умелый маг души. И хоть я не могу его достать, у меня есть пара вариантов, кто это в состоянии сделать. Что ж, ты хочешь знать, как жители империи осваивают магию? Ответ довольно простой, но в то же время сложный. Основа всего — магический интерфейс. Его может дать Святогор или Длань. Каждый младенец, родившийся в Длани, получает его с первых секунд жизни и не теряет до самой смерти. Но то, насколько он будет широким и понятным, зависит от многого. Полученных сведений, служения Святогору, полученные при испытании профессии. Все это и многое другое может открыть тебе новые грани использования интерфейса. Когда же ты будешь достаточно готов, появится так называемая область ввода, заклятие внутри заклятия. Туда можно вносить свои мысли и формировать новые условия для заклинаний. То, что мы делали с рунами, сущие игрушки по сравнению с настройкой, которую может сделать мастер магии или магистр. Детские шалости. Но этому учатся годами. «Пример!» — настойчиво попросил Волхв. «Я тебя не понимаю!» «Как же... Хотя вот, недавно ты изменял мой источник, смешал свою кровь с моей и активировал плетение. Но знаешь ли ты, что именно делал?» «Я просил богов о том, чтобы лежащий передо мной стал одним из братьев, шептал их имена и пропускал энергию духов через свое тело», — серьезно заявил волколак, а затем, взглянув на меня, добавил. «Не могу сказать, что у меня получилось, но в шерсти ты явно прибавил». «Ну, если тебе так хочется считать...» Осмотревшись по сторонам, я нашел небольшую веточку и, присев на пол, начал чертить схему, знакомую всем студентам магической академии с первого дня. Проще нарисовать, чем показать на пальцах. Это источник. 4 переплетенных спирали, 2 снаружи и 2 внутри. Внешняя отвечает за магию. Это переплетение эссенций, если их несколько. А вот внутренняя — за природу. И в ней можно менять части. Так же, как ты превращаешь вырожденных людей в волколаков, умелый маг жизни может превратить любого в морфа. Существо с несколькими признаками в источнике. Доступно все, что угодно. Любое свойство, умение или особенность. Становиться сильными и выносливыми. Получить идеальное зрение в темноте или подкожную броню. И даже становиться невидимым. «Как это возможно?» Ошарашенно посмотрел на меня Волхв, когда я приложил ладонь к стене капища и заставил кожу сменить цвет. Удивительно, но русых волосков было почти не видно. «И почему ты не использовал эту способность постоянно?» «Потому что я могу так поступить только с собственным телом, да и то частями. И оно не становится прозрачным, просто сливается с окружающей природой. А без брони и оружия драться занятия неблагодарны. К тому же раньше у меня из груди торчал светящийся камень, так что спрятаться было несколько проблематично». «Наука против веры», — пробормотал Белый. «Нет, наука с верой. Если тебя не благословит Святогор, ты не получишь интерфейса. Не будет его, не сможешь воспользоваться областью ввода, а без нее никакая наука не поможет». «Это уже лучше. Это знакомо. Через веру в Бога получить то, что нужно, и дополнить своими знаниями да умениями». Облегченно вздохнул волколак. «Если так, тогда мне больше нечего добавить. Имущество побежденного тобой волчка уже на корабле, а то, что принадлежало серой крови, я забрал себе по праву победителя. Хотя жаль, что когти Рока не оправдали надежды, я даже доволен, что ты выжил. Мы сумеем пережить эту зиму и станем сильнее, гораздо сильнее». «Если они достаточно ценны для вас, можешь предложить что-то взамен?» «Нет», — усмехнулся новый вождь. «Оставь себе. О них у нас сказки рассказывают, одна из которых, что получить когти можно только в бою. Вполне возможно, что поэтому он и проиграл. А уж забирать их силой и повторять судьбу сына этой старой суки точно нет никакого желания». «Что-то мне подсказывает, что говоришь ты это в основном потому, что сама перчатка разрублена на две неровных половинки». «Перчатка — всего лишь дополнение», — отмахнулся Волхв. «Настоящее эпическое оружие — сами когти. Говорят, первый из волколаков вырвал их из лапы поверженного дракона тьмы. Но история часто оказывается слишком приукрашена, чтобы можно было сказать с уверенностью, как было на самом деле». «Понятно. Спасибо за разъяснение. Если дело в самих лезвиях, придумаю, куда их приспособить». Не став стирать рисунок источника, я поднялся с пола. «Пришла пора прощаться, великий и мудрый вождь. Пусть свет Святогора не покинет тебя». «Иначе меня настигнет его испепеляющая ярость?» усмехнувшись, спросил Белый. «Мы еще увидимся, Майкл. И очень надеюсь, что не врагами». Не успел я выйти, как Волхв уже все свое внимание переключил на едва дышащего, стоящего на четвереньках собрата. «Эксперименты над разумными. Опять! Получается, это общее у всех магов жизни». Поморщившись от осознания, что в ближайшие недели ожидает этого, а может и еще нескольких, если он не выдержит воинов, я быстро спустился с капища к пирсу. Корабли уже были отведены от берега. На ладье разместился пьяный в стельку Трорин, а на летучем вовсю бурлила деятельность. Не дожидаясь моего приказа, дварфы растапливали паровой котел, давая движителю силы. Эйгейл регулировал скорпион, установленный на носу вместо мортиры. Порошок окончательно вышел. Хатнак стоял за штурвалом и ждал только меня. «Капитан на борту!» крикнул он громко, стоило мне подняться. «Полный вперед!»